Глава 5. Средоточие. Оризана сам объявился на третий день. Вышел к нам в лесу, как ни в чем не бывало. Если не приглядываться, то и не сразу заметишь, что не так. Парень выглядел куда бледнее, чем обычно. Щеки впали, прорезались острые скулы. Под глазами синяки. Килограмм 5 человек потерял, не меньше. Но почему-то не утратил сверкающую улыбку, что всегда меня так бесило. «А это что за инвалид?» — спросила Кая, как всегда, в своем репертуаре. Я уже подметил, что лучшее оружие против нее — игнорирование. На уровне эмоций тоже. Если злиться и скрывать это, Каю лишь раззадорит. «Рязана». Я подошел к парню и, не стесняясь, обнял его. «Эрана», — ответил он таким же крепким объятием. Насколько это было возможно в его положении? «Ты сбежал от своих или сами отпустили?» «О, это увлекательная история. Я пообещал отцу, что если он от меня не отстанет, то я вернусь домой, свергну его, а потом разорю семью». «Серьезная угроза», — рассмеялся я. «Вот и отец так подумал». «А кто это, леди?» — посмотрел он на Каю. «Представишь нас?» «Это Кая». «Если к ней не приближаться, не так страшна, как выглядит». «Я потерял руку, но не глаза. И они мне подсказывают, что передо мной красивая девушка». Хала в это время занималась чуть дальше от нас. С ее внимательностью не уверен, что она заметила приближение Рязана. А жаль. Мне было бы интересно посмотреть, как он себя повел бы с той девушкой рядом. «А ты, значит, Рязана?» Подошла к нам Кая. «Смазливый мальчишка Ветиосов! Как же ты железякой махать будешь без ручки-то?» «Спокойная рана. Она специально провоцирует. Осталось продержаться 4 дня, а потом поговорим с Каей по душам». «Вы не поверите, но это самая счастливая часть истории». Вопреки всему, Рязана не смутился, не обиделся, а наоборот засверкал пуще прежнего. «От меня наконец-то отстали? Руку-то ведущую потерял. Теперь точно мечника из меня не сделать». «Эрана, а ты нашел себе друга под стать. Такой же слабоумный». «Теперь я понимаю, зачем ты ее выпорол», — невозмутимо ответил Рязана. «Чем займемся?» Кая свела брови и хотела что-то ответить, но я резко щелкнул пальцами у нее перед носом. «Сделаем тебе руку», — сказал я Рязана. «Ты ведь не собираешься бросить тренировки?» «Конечно нет», — удивился парень моему вопросу. «Какие тренировки без руки?» — все же влезла Кая. Рана сказал, решит вопрос. «Значит, решит», — пожал плечами Рязана. На это Кая закатила глаза и фыркнула. «Нормальную руку я не знаю, как сделать». «Зато, как изготовить призрачную, знаю», — пояснил я свою идею. «Как насчет того, чтобы стать мастером призрачного кулака?» «Звучит неплохо», — задумался Рязана. «С чего начинать?» «Ну», — глянул я на Халу, что встала между корней и поглядывала на нас. «Не я один за тебя волновался». «Да?» — парень проследил за мной взглядом. «Хала!» — позвал он. «Ты чего прячешься?» «Я тренируюсь, а вы своей болтовнёй отвлекайте», — выдала она. До этого Хала выглядела как девчонка, что подслушивает разговор, мнется и переживает. А после слов Рязана включила режим горделивой аристократки. «Как дети», — презрительно бросила Кая себе под нос и отвернулась. Рязана посмотрел на нее недоуменно, а я вот понял, что значат эти слова. Я не чувствовал эмоций так же, как Кая, но вот в любовных симпатиях кое-что смыслил. Ну да пусть сами разбираются. Это уж точно не мое дело. Хала? Кажется, Рязана что-то прочитал по моему лицу. Да и повисшая неловкая пауза его смутила. Вот он и спросил растерянно. Что, Хала? Ты лучше тренируйся как следует, а то я тебя уделаю. Пообещала она, развернулась и пошла заниматься. Если бы я не видел на лице Халы боли и одновременно облегчения, когда Рязана вернулся, подумал бы, что она дура. «Что это с ней?» — — спросил у нас Рязана. «Он реально не догоняет?» — глянула на меня Кая. «Реально». «Ну точно». «Сборище малолетних, Кая!» — перебил я ее. Она снова фыркнула, но замолчала. «Давай расскажу, что делать», — сказал я Рязана. Пока Кая сидела недовольная, я объяснил другу суть тренировок и что именно нужно сделать, чтобы получились призрачные руки. На одной решили не останавливаться. Кая оживилась, когда я концепцию ядер рассказал. Слово за слово пришлось подробно объяснять. «Я чувствую», — сказала задумчиво Кая, — «у меня два ядра. Одно треснутое, физическое, а второе темное, большое и отравляющее все вокруг. Это нормально, что так легко вышло?» «Не знаю насчет легко. У меня пока не получается», — поделился Рязана. «У меня тоже быстро получилось», — успокоил я Каю. «Сложности позже начинаются. Сейчас ты увидела поверхностный, примитивный уровень. Если углубиться в это, можно увидеть куда больше». «Почему ты мне раньше не сказал?» «Потому что ты вредная». «Попросишь ты что-нибудь рассказать», — мстительно ответила она. Объяснив, как работать с новой игрушкой, я обеспечил себе свободное время. Ну как, свободное. У темного герцога были свои планы на меня. «Садись, слушай», — прозвучал его голос в голове. «Зачем ты мне помогаешь?» — прямо спросил я. То, что он проявил себя, было, безусловно, плохим знаком. Потому что эта личность никак, ни под каким углом не тянула на доброго друга или учителя, который будет щедро делиться знаниями. Скорее наоборот, заманит в ловушку и сожрет. «Этот вариант тоже возможен», — не стал отрицать Грант. «Ты хочешь отказаться от знаний?» «Может, сломать систему и правда отказаться. Но что тогда делать?» «Правда в том, что я не знаю, как избавиться от старика». «Это несложно. Варианта два», — ответил он. «Либо победить меня в поединке духов, либо создать условия, чтобы я сам покинул тебя. Учитывая, что я в прошлый раз ничего не понимал, а сейчас...» У моего противника было неоспоримое преимущество. У него есть доступ к моей памяти, а у меня к его нет. То есть у старика несколько лет была возможность научиться чему-то новому и подготовиться. «Именно так. В худшем случае я уничтожу оба наших духа, испеку твои мозги или пройдусь по нервной системе. Так что, учиться будешь или проявишь норов?» То, как он говорил, шло вразрез с тем, что я представлял. Никакого склочного характера, ворчания или угроз. Он спокойно, как маленькому ребенку с безграничным терпением, выдавал расклады. Как по мне, такие противники самые опасные. На этот раз он промолчал. Лесть на него тоже никак не воздействовала. «Я готов учиться», — дал ему мысленный ответ. «Но перед этим скажи, почему Кая не знает про ядра?» «Потому что я ей не успел рассказать». «Вот так просто?» «Да. А ты что думал? К твоему сведению, до некоторых знаний надо дорасти, заслужить их. Кая была молода, импульсивна, амбициозна и глупа. Еще, как многие дети, ненавидела своего отца». «Уверен, на то были причины». «Оглядись вокруг», — сказал герцог устало. «Ты пришел из искусственного доминиона, и даже там, где нет никаких внешних опасностей, родственники хотели тебя убить. Что тогда ждать от этого мира, где причин умереть более чем достаточно?» «Намекаешь на то, что твоя жестокость была оправдана?» «Эрана», — сказал герцог наставительно. «У меня нет желания оправдываться перед тобой. Ты поймешь меня лет через 40, когда у тебя появятся собственные дети. Неблагодарные дети, которые еще не повзрослев, будут обвинять тебя в своих бедах». «Свою маму я никогда не обвинял», — отца», — рассмеялся герцог. «Ну, с ним сложнее». «Ты правда сейчас хочешь поговорить про семейные отношения?» — с насмешкой спросил герцог. «Не особо. Просто тот образ, который я нарисовал себе раньше, что темный герцог — это воплощение всемирного зла в одном человеке, конфликтовал с тем, что я наблюдал сейчас. Эту мысль старик проигнорировал. То ли не прочитал, то ли не счел нужным комментировать. Я готов учиться». «Тогда слушай. Специи ты принял. Создал базу для дальнейшего шага. Про ядра тебе рассказали. Это знание считается секретным, и обычно дальше верхушки аристократических семейств не выходит. Даже внутри семей не всем об этом рассказывают. Такой вот метод контроля силы практиков и способ удерживаться на вершине». «Непонятно, почему мне об этом рассказали». «Потому что хотят использовать. Думаешь, часто встречаются те, кто способен за сутки выучить пустую вибрацию? Тебя записали в гении, а герцогству всегда нужны таланты». «Это идет вразрез с политикой контроля». «Ты не путай. Есть аристократы, а есть Кристиан, который шагнул так далеко, что обычные таланты, пусть и гении, ему не страшны». «Что же делает его настолько сильным?» «Знание». И снова это слово отозвалось силой. «Ты прав, думая, что это необычное слово. Я тебе покажу». По спине побежали мурашки. «Какая же цена будет в конце?» «Небольшая. Чтобы мне отделиться от тебя, нужно много энергии. Пока ты ее мало вырабатываешь. Я забираю половину». «Что?» — возмутился я. «Так ты еще и грабишь меня?» «А за счет чего я, по-твоему, существую?» «Считай это приятным бонусом. Когда я покину тебя, энергии станет в разы больше». «Что толку, если не факт, что я останусь в живых?» «Эрана». Голос старика никак не изменился. «Ты хочешь пожаловаться? Мне?» «Нет». «Продолжай». «Знание про ядра секретное. Зря ты так легко его даешь остальным. Если пойдут слухи, могут и убить». «Буду осторожнее. Кая и Рязана не из тех, кто будет болтать». «Твоя ответственность. Но постарайся не сдохнуть в ближайшие полгода». «Значит, он хочет свалить в эти полгода. Скорее, куда раньше, а срок завысил, чтобы я потерял бдительность». «Приятно иметь дело с умным человеком», — с иронией произнес он. «На меня лезть тоже не работает, старик. Что там с знанием?» «Информация про ядра. Простой пример того, как знание позволяет подняться к вершинам. Обрати внимание, что знание не всегда что-то сложное. Оно может быть простым в освоении, очень простым. Но его держат при себе. Поэтому обычным людям не светит пристраститься к высокому». «Именно. В теории каждый сам может до такого додуматься. На практике люди слишком ленивы, инертны и предпочитают напиться да потрахаться, нежели годами постигать знания». «Угу, с этим ясно». Нравоучительная часть навеяла скуку. «Ядра — лишь преддверие. Малая часть того, что возможно. Тебе нужно создать средоточие», — сказал герцог и замолчал. «Нагнетание интриги обязательно?» «То, что я расскажу, знает от силы десяток человек во всем Доминионе». «Я уже понял, насколько это ценное знание». «Ядра — это как мышцы, средоточие — скелет. Если бы ты начал экспериментировать с совместимостью ядер, как предлагал Церон, то загубил бы свое развитие и никогда не смог бы превзойти Кристиана». «Старик, ты хочешь сказать, что мое развитие специально хотели остановить?» «Сам делай выводы». «Не буду я ничего делать. Ни тебе, ни другим веры нет. Я в курсе того, что каждый преследует свои интересы. Что там со средоточием?» «Это каркас. который создается с помощью специального таинства и помощи мастера, за счет вливания большого количества энергии определенным образом. То, насколько сильным получится средоточие, определяет, как далеко ты сможешь подняться. Для образности можешь представить солнце и небесные тела, что вращаются вокруг него. Старик не раз ссылался на те термины, что почерпнул в моей голове. То там деталь вставлял, то там. Постоянно намекал на то, что все про меня знает. Это могло быть и уловкой. Ухватил обрывки и делает вид, что знает все. Представил. Делать-то что? Если нужен мастер, что вольет много энергии, то где его взять? Ты вон мою энергию и так крадешь. Это проблема, да, согласился старик. Поэтому там, где нет силы, возьмем моим мастерством. Сейчас покажу. Готовься, что в ближайшие 3 дня останешься совсем без энергии. Я тоже замолчу и верну тебе часть. Дальнейшее мне не понравилось. Мое тело достаточно развито, чтобы быть пропитанным энергией полностью. Все эти токи без моей на то воли устремились куда-то в центр. От неожиданности я чуть не дернулся. «Не сопротивляйся», — сказал темный герцог. Я потом покрылся, осознав, что у него есть власть над моим телом. «А ты как думал?» Вся энергия разом собралась в одном месте и закрутилась. Скорость вращения разогналась до такой, что я перестал различать отдельные движения. «В этом и заключается отсечка. Без опытного мастера этот трюк невозможно провернуть. Не хватит сил и навыков». «А если потренироваться?» «Тренироваться в том, о чем не знаешь? Попробуй». Аргумент. «Что дает средоточие?» Несмотря на гамму неприятных ощущений, я не утратил способность задавать вопросы. Ха, нужно что-то посерьезнее, чтобы лишить меня ее. Дает возможность подвязать к нему ядра. Сколько зависит от твоего потенциала. Если связывать отдельно 2 ядра, то и получишь 2 ядра. Это позволит зайти куда дальше, чем большинство так называемых элитных практиков. Но вершин мастерства достигнуть не даст. Это если ты меня не обманываешь, старик. Если. Когда создашь сосредоточие, энергии станет в разы больше. Когда привяжешь к его основе физическое ядро, энергии снова прибавится. Когда совместишь с этим пустое ядро, любые таинства этого пути сделаются куда проще в освоении. Это то, что нужно мне. Остальное сам возьмешь, если ума хватит. Хочешь по-настоящему печальную новость? — с насмешкой спросил старик. — По слухам, есть специи, позволяющие укреплять средоточие. Но они не растут во всем нашем королевстве. Речь не только про этот доминион, но и про соседние. Такие специи — удел земель 2-го порядка. Купить их невозможно. Торговля запрещена. — А узнал ты про них через рабов? Дарамансы держат монополию на контакты с землями 2-го порядка. Это одна из причин войны. Хотелось бы узнать об этом больше. Как создашь средоточие, расскажу. Сколько его создавать? Семя создашь как раз к поединку с косым. Семя? Сначала семя. Зарождение ты видишь прямо сейчас. Росток — следующий шаг. Круг 3-й, шар 4-й, основание 5-й, двухконечное основание 6-й, трехконечное 7-й. Растерялся я от того, что все не так просто. А ты что хотел? Самому можно создать основание под 3 ядра. Остальное только с применением особых специй, которых у нас не достать. Получается, что у меня, что у Кристиана, 3 ядра в основании. Замечу, что физическое ядро идет отдельно. Собственно, оно и ложится в основание, как фундамент. Потом сам увидишь эту структуру. А как с этим связаны таинства? Смотря потому, что ты хочешь. Можешь изучать их как обычно, сколько твоей душе угодно. А можешь привязывать к ядру, которое поставлено на средоточие. Тогда это таинство станет в разы сильнее. Ты еще не знаешь, что продвинутый уровень таинства, который сдается на элиту, Это почти что конец возможности развития для практика в нашем доминионе. Хочешь дальше? Завязывай их на ядра. Есть ограничения? Есть. Количество привязок ограничивает потенциал. Отодвигают его специи, которых здесь не достать. Именно. Впервые на моей памяти старик рассмеялся. Не скажу, что его смех звучал приятно. Как будто дверь скрипит, но не один раз, а много и часто. Главный вывод я для себя сделал. Если что-то и привязывать, то самое лучшее. Затягивать тоже не стоит. Как минимум покров лучше привязать сразу. Развивать проще будет. Так мило слышать заботу в твоих словах. «Разумеется, я беспокоюсь о тебе, рано», — спокойно ответил герцог. «Умрешь ты, умру я». Связанное одной цепью. «Чем не фундамент для деловых отношений?» «Грант», — обратился я к нему, — «а ты ведь много чего знаешь про земли второго порядка. Что там еще есть?» «Много чего. Ты же не думаешь, что я твой добрый друг, который расскажет все тайны?» «Ну вот. Все хорошее впечатление испортил. Ты так охотно отвечаешь на мои вопросы, что я не удержался». «По слухам, для них работа со средоточием так же естественна, как для нас обычная закалка. То, о чем мы можем только мечтать, они изучают с ранних лет. Почувствуй разницу». «Что же там за монстры такие?» «На их фоне, что я на пике силы, что Кристиан всего лишь дети. Пусть и талантливые». «Мне это сложно осознать». «Если повезет, когда-нибудь сам увидишь». «В земли второго порядка можно попасть?» «Да». «И как это сделать?» Замер я в предвкушении. «Все же старик не бездушная машина. Иначе зачем ему делать эти театральные паузы?» «Раз в 10 лет устраивают турнир. 10 лучших имеют право перейти на ту сторону». «Да ладно», — удивился я. «Почему тогда про это никто не говорит? Я в этом мире 10 лет не пробыл, но ничего подобного не слышал». «Ты и меня невнимательно слушаешь. Неудивительно. Проход контролируют даромансы. Пусть это они к себе кого-то или нет, зависит от их не особо доброй воли. Но есть и еще кое-что. Попробуй сам догадаться». Турнир раз в 10 лет, и 10 лучших имеют право перейти на ту сторону. «Старик, а ты ведь кое-что не рассказал. Кто устраивает турнир? И что случается с теми, кто переходит на ту сторону?» «Это правильные вопросы, рано. Жаль, что ты неполноценный мой ученик. Мне было бы интересно посмотреть, как далеко ты продвинешься». «Раз правильное, так, может, ответишь на них?» «Устраивает тот, кто контролирует проход на наши земли. По ту сторону и свои аристократы есть, знаешь ли. А то, что будет с победителями, станут слугами, по сути, рабами». «Вот оно что. Тогда все ясно. Если представить, что со всего Доминиона собираются действительно лучшие воины, то это будут мужчины лет 40-60. Но есть ли им смысл уходить, и есть ли смысл их отпускать? Будь я на месте правителя, ограничил бы информацию, чтобы лучшие кадры не свалили. Как-никак, талантливые практики — основа боевой мощи. Это первый фактор. Второй — мотивация. Нужна какая-то очень высокая награда, чтобы бросить все, отказаться от влияния здесь и согласиться на роль раба». «Такой награды нет. Не будучи молодым, ты оказываешься на месте ребенка без прав и возможностей. Никто не даст тебе нормальные специи. Глупо было бы на это рассчитывать. Единственное, что можешь, это прослужить лет 20 и... А что будет дальше, неизвестно. Потому что если кто-то подобное и делал, то обратно не возвращался и опытом не делился. Может, есть шансы сбежать. Но ты сам в них веришь? Может, есть шансы возвыситься и заслужить свободу, но и в это верится с трудом. Может, еще что. В любом случае, впереди тебя будет ждать неизвестность». Зачем тогда вообще соглашаться? Те, кто чего-то достиг и не соглашаются. Проблема в том, что турнир обязателен. Его нельзя не провести. Поэтому посылают не особо нужных сыновей. Они бьются между собой, и победители уходят на ту сторону. С помощью таких детей дароманцы и торгуют с той стороной. Слушай, старик, а ведь получается, что молодежи это куда выгоднее. Талантливой, амбициозной молодежи — да. А ловцу знаний, который хочет разобраться с Богом и умеет видеть чужие тайны? Даже не знаю. С сарказмом произнес он. Ты намекаешь на то, что мне это может быть интересно. Старик не ответил, потому что вопрос был глупым. Интересно, конечно же. Получается, если хочу разобраться с Эаром, то должен отправиться в земли второго порядка, освоиться там, взойти по пути силы и... А что с землями первого порядка? Не знаю. Ясно. Тогда узнать про земли первого порядка и разобраться, какое Эар занимает место по силе. Думай, твой бог — просто сильный практик, который вышел из земель первого порядка. А его доминионы и ловцы — это лишь способ становиться сильнее, накапливая знания. Неожиданная мысль. Не шокирующая, но стоящая того, чтобы над ней подумать. «Ты уже догадался, что делать с моей дочерью?» — внезапно спросил старик. «Сложно общаться с тем, кто читает твои мысли. Ей нужно выбрать что-то еще для баланса. Она слишком укрепилась в темном пути». «Да. Но это станет актуально где-то через 3 недели, как раз когда сформируешь росток». 3 недели на росток?» — не обрадовался я перспективе. «Зависит от того, сколько энергии вложишь. Если сядешь медитировать и ничем больше заниматься не будешь, то быстрее выйдет». Что, в принципе, невозможно. Слишком многое нужно успеть сделать. Получается, 3 дня без энергии, а потом еще 3 недели почти без энергии. Ты все правильно понял. Звучит дерьмово. Этот процесс можно контролировать, обрадовал меня герцог. Если понадобится, можно замедлиться. При внезапном нападении какой от этого толк, если я буду пуст? А ты не опускайся до конца, вот и все. Звучит как план. Следующие дни лично для меня прошли однообразно. Я либо медитировал, либо тренировался с копьем. Кая делала почти то же самое, только вместо копья махала костяными мечами. А так? Привели в порядок одежду, закупили необходимые мелочи, спали и ели. Поглощали специи в больших количествах. Этот день обещал пройти также однообразно. Но Рязана кое-что подготовил, чем удивил. Они с Халой тоже тренировались. Рязана пытался создать пустую руку. Пока не получалось, но и он недавно начал. Хала же работала над общей закалкой. У них с Каей вышел шаткий вооруженный мир. Это когда они готовы использовать любую возможность для колкостей, но стараются этого не делать. Точнее, Хала тупо держалась подальше от Каи, а я следил за своей бешеной подругой, чтобы не чудила. Так вот. Рязана пришел с утра, как ни в чем не бывало, и протянул мне сложенный листок бумаги. Довольно качественный, замечу. Хорошо быть аристократом. Доступны многие блага цивилизации. «Что это?» — спросил я, вчитываясь в строки. «Список трав и специй?» «Да». Хала пришла вместе с Рязана и встала неподалеку, с интересом поглядывая на листок. Кая же находилась в стороне от нас и разминалась. Мы с ней чуть раньше пришли. «Я что-то должен из этого понять?» «Это то, что нам надо добывать на регулярной основе», — пояснил Рязана. «Зачем?» «Это ответ на вопрос, как нам заработать деньги». «Из того, что мне знакомо, много на этом не заработаешь. Некоторые травы можно было добыть прямо в лесу, и это мог сделать любой солдат». «На отдельных позициях нет». А если на основе этих трав сделать усиливающие специи, которые в дефиците в лагере или сложны в изготовлении, то можно получить регулярный приток денег. сказал Рязана тоном одновременно и смущенного человека, и взрослого, который объясняет ребенку очевидные вещи. «Рано», — вмешалась Хала. «Что бы тебе ни предлагал Рязана, соглашайся». Парень удивленно на нее глянул. «Да и я бровь приподнял». «Рязана и Хала. Ну, это сложная, запутанная история, завязанная на вражде их семейств, личной симпатии и не самых адекватных характерах. Рязана не от мира сего, Хала чуть что сразу режим берсерка включает. Так что не ожидал я таких слов». «Два года назад в герцогстве чуть не началась война между аристократическими семьями», — сказала Хала. «Из-за денег. Кто-то начал закупать специи, сырье, определенные товары, создавать искусственные дефициты, манипулировать рынком, как ему вздумается. С этим пытались бороться, но безуспешно. На семью Ветиесов никто не думал. Их никогда не считали торгашами. Мечники до мозга костей в плохом смысле, без обид, Рязана». «Да чего уж там», — махнул единственной рукой парень с интересом, слушая девушку. «Какое отношение имеет эта история к нам?» — спросил я. «Думаю, за те события был ответственен Рязана». Парень на это хохотнул, будто услышал дико смешную шутку, но взгляд опустил. «Третья ветвь Ветиесов, главой которой является отец Рязана, спустя некоторое время начала тратить суммы, которые неизвестно откуда у них взялись», — продолжила Хала. «Отец Рязана? Но...» — смутилась девушка. «Дурак, потолок которого не растратить нажитое богатство», — подсказал сам Рязана, ничуть не смутившись. «Да», — благодарно и облегченно кивнула девушка. «Он посредственный человек. Об этом все знают. Других кандидатур нет. Никто себя таким образом раньше не проявлял. Единственный новый человек — это повзрослевший Рязана». «Повзрослевший? Тебе сколько тогда было?» — спросил я. 15 лет. «Так это был ты?» «Да». Рязана дал простой ответ, но как-то дико он прозвучал. «Получается, твоя угроза разорить семью не была пустой», — кивнул Рязана. «Я что, случайно познакомился с местным финансовым гением?» «Почему тогда ты не занимаешься торговлей?» — спросила Кая. «Потому что это скучно», — пожал он плечами. «Куда интереснее возиться с травами. Ими я и торговал». «Травами?» — рассмеялась Кая. «Рано, ты с кем общаешься? С парнем, который чуть войну не начал, который отказался от меча и зачем-то изучает бой без оружия. Так он еще и травки любит». «Звучит это дико». Рязана пожал плечами, извиняясь. «Тогда давай притворим твой план в действие», — сказал я. «Говори, что мы должны делать». «А подробности ты не хочешь услышать?» — с подозрением спросил Рязана. «Ты ожидал, что меня придется уговаривать?» — хмыкнул я. «Ты мой друг. Одного твоего слова достаточно». «И это действительно так». «Спасибо», — с серьезным видом кивнул Рязана. «Передай своему другу, что много денег лучше заработать в ближайшие полгода», — прозвучал голос темного герцога в моей голове. «Но сначала бой», — сказал я вслух. «Разберусь с косым. Проучу Каю и...» «И не спеши так. На этом проблемы не кончатся», — Рязана выставил вперед руку. «После косого тебя еще кто-то вызовет на бой. Скорее всего, драться придется регулярно, особенно когда мы начнем зарабатывать. А если кто-то узнает, что за этим стою я, то...» «Тебя тоже попытаются убить?» «Да. Никто не захочет, чтобы сильные мечники еще и разбогатели». Я бросил взгляд на Халу, но ее присутствие Рязана никак не смущало. Что-то мне подсказывает, что он сам дал ей ряд подсказок. «Зачем?» «Да мало ли. Может, проверить на вшивость или сообразительность хочет». «Сегодня тебе надо готовиться», — сказал Рязана. «А мы с Халой начнем собирать травы в этом лесу. Заодно и потренируемся?» «Хорошо. Но если что, зовите нас». «Договорились». Попрощавшись, каждый занялся своим делом.